Мелани вышла из комнаты Скарлетт усталая и в то же время счастливая до слез. У Скарлетт родилась дочь. Ред ни жив, ни мертв стоял в холле. У ног его валялись окурки сигар, прожегшие дырочки в дорогом ковре. «Теперь вы можете войти, капитан Батлер», — застенчиво сказала Мелани. Ред быстро прошел мимо нее в комнату, и Мелани, прежде чем доктор Мид закрыл дверь, успела увидеть, как он склонился над голенькой малюткой, которая лежала на коленях у мамушки. Невольно став свидетельницей столь интимной сцены, Мелани покраснела от смущения. «О, какой же он славный, капитан Батлер!» — подумала она, опускаясь в кресло. «Как он беспокоился, бедняга! И за все время капли не выпил! Да чего же это мило с его стороны! Ведь многие джентльмены к тому времени, когда рождается ребенок, уже еле на ногах держатся. А ему, думается, очень не мешало бы выпить. Может быть, предложить? Нет, это было бы слишком невоспитанно с моей стороны». Она с наслаждением откинулась в кресле. Последние дни у нее все время болела спина, так что казалось, будто она вот-вот переломится в пояснице. «Какая счастливица, Скарлетт! Ведь капитан Батлер все время стоял под дверью спальни, пока она рожала. Если бы в тот страшный день, когда она производила на свет Бо, рядом был Эшли, она наверняка бы меньше страдала. Как было бы хорошо, если бы крошечная девочка, лежавшая за этими закрытыми дверями, была ее дочерью, а не дочерью Скарлетт. Ах, какая же я скверная! Виновато подумала Мелани. Я завидую Скарлетт, а ведь она всегда была так добра ко мне. Прости меня, Господи. Я, право же, вовсе не хочу отбирать у Скарлетт дочку, но... Но мне бы так хотелось иметь собственную. Она подложила подушечку под нывшую спину и принялась думать о том, как было бы хорошо иметь дочку. Но доктор Мид на этот счет продолжал держаться прежнего мнения. И хотя она сама готова была рисковать жизнью, лишь бы родить еще ребенка, Эшли и слышать об этом не хотел. Дочка. Как порадовался бы Эшли дочке. Дочка, смилуйся, Господи. Мелани в волнении выпрямилась. Я ведь не сказала капитану Батлеру, что это девочка. А он, конечно, ждет мальчика. Ах, какая незадача. Мелани знала, что мать радуется появлению любого ребенка. Но для мужчины, особенно для такого самолюбивого человека, как капитан Батлер, девочка — это удар, ставящий под сомнение его мужественность. О, как она благодарна была Господу за то, что ее единственное дитя — мальчик. Она знала, что, будь она женой грозного капитана Батлера, она предпочла бы умереть в родах, лишь бы не дарить ему первой дочь. Но мамушка вышла в раскорячку из спальни, улыбаясь во весь рот, и Мелани успокоилась. Однако в то же время и подивилась. Что за странный человек этот капитан Батлер? «Я сейчас, как стала купать дитёта», — принялась рассказывать мамушка. «Ну и сказала мистеру Рету. Жаль, мол, что не мальчик у вас». И, Господи, знаете, мисс Мелли, что он сказал? Говорит: «Перестань болтать, мамушка. Кому нужен мальчик? С мальчиками никакого интереса, одни только хлопоты. А с девочками оно интересно. Да я эту девочку на десяток мальчишек не променяю. И тут хотел было выхватить у меня крошку-то. А девочка-то голенькая». Ну, я и ударила его по руке и говорю: «Ведите себя прилично, мистер Ред. А уж я доживу до того времени, как у вас сынок-то родится. И тогда вдоволь посмеюсь над вами. Ведь заголосите от радости-то». А он эдак усмехнулся, покачал головой